Я его обниму, как рукой, все сниму невзгоды. А пока разгоню облака, для любви нет плохой погоды. Я включаю автопилот, лечу на губ твоих мед, встречай как надо. Я включаю автопилот, здравствуй, жаркий мой лед, прощай, моя помада. Хочешь, я сам все разгоню облака, ты прилетай поскорее, не надо даже звонка. Я прихожу к тебе во сне и слышу это опять. Прощай, моя помада. И море нежных цветов, и самый главный сюрприз на 100% готов. Уже в красивой упаковке возле трапа лежат безумно вкусных твоих 2 миллиона помад. Я включаю автопилот, лечу на губ твоих мёд.